Но среди них нашлись и такие, чьи глаза в мрачной задумчивости уставились в одну точку. Маленький Иоганн, не отрываясь, смотрел на широкую спину Ганса Германа Киллиана. И его золотисто-карие глаза выражали отвращение, внутренний протест и страх. Доктор Мантельзак продолжал урок. Он вызвал другого ученика, а именно Адольфа Тоттенхаупта, потому что сегодня ему уже совсем не хотелось спрашивать тех, в ком он не был вполне уверен. Вслед за ним был спрошен другой, очень неважно подготовившийся, который даже не знал, что значит «Patula Jovis Arbore Glandes». Так что за него это пришлось перевести Буденброку. Гано ответил тихо, не поднимая взгляда, ведь его спрашивал доктор Мантельзак, и удостоился одобрительного кивка. Когда учитель перестал вызывать, урок потерял всякий интерес. Доктор Мантельзак велел проводить дальше одному из очень способных мальчиков, но сам слушал его невнимательнее, чем остальные ученики, которые уже начали готовиться к следующему уроку. Перевод никакой роли не играл, за него нельзя было выставить отметку, так же, как нельзя было на нем показать свое служебное рвение. К тому же урок с минуты на минуту должен был кончиться, раздался звонок. Так вот как все обернулось для Ганно сегодня, он даже удостоился поощрительного кивка учителя. «Ну и ну», — произнес Кай, когда они шли по коридору в химический кабинет. «Что скажешь, Ганно?» «Но лишь увидят Цезаря чело, вот это я понимаю, повезло человеку». «Мне тошно, Кай», — отвечал маленький Иоганн. «Не надо мне такого видения, мне от него тошно». И Кай знал, что на месте Ганно он испытывал бы то же самое. Химический кабинет находился в сводчатом помещении, скамейки в нем располагались амфитеатром. Внизу стояли длинный стол для опытов и два застекленных шкафа с колбами и пробирками. К концу урока воздух в классе чрезмерно нагрелся и испортился, но здесь уже просто отчаянно воняло сероводородом, с которым только что производили опыты. Кай распахнул окно, стащил у Адольфа Тоттенхаупта тетрадь и принялся торопливо переписывать заданный на сегодня урок. Ганно и несколько других мальчиков занялись тем же самым. На это ушла вся перемена, вплоть до звонка и появления доктора Мороцка. Этот глубокомысленный педагог, как прозвали его Кай Ганно, был чернявый среднего роста человек с необыкновенно желтым лицом и двумя жировиками на лбу, жесткой сальной бородой и такой же шевелюрой. Он всегда выглядел невыспавшимся и неумытым, хотя это и не соответствовало действительности. В школе он преподавал естественные науки, но основной его специальностью была математика, и в этой области он слыл незаурядным мыслителем. Кроме того, доктор Мороцке любил поговорить о философских местах в Библии, и когда был в добром и мечтательном настроении, удостаивал своих учеников оригинальным толкованием темных мест Священного Писания. Ко всему этому он был офицером запаса и восторженно относился к военной службе. Директор Вулике выделял его среди прочих как хорошего педагога и военного. Мороцкий придавал больше значения дисциплине, чем все другие учителя, критическим взглядом окидывал выстроившихся перед ним во фронт шкалеров и требовал кратких, четких ответов. В таком смешении мистицизма и военной выправки было что-то отталкивающее. Первым делом он стал обходить учеников, требуя показа тетрадей с набело переписанным заданием, причем тыкал пальцем в каждую тетрадь. Некоторые мальчики, ничего не переписавшие, подсовывали ему старые тетради, но он этого не замечал. Затем начался урок. 25 юношам предстояло теперь направить свое служебное рвение уже не на Овидия, а на свойства бора, хлора и стронция. Ганс Герман Киллиан удостоился похвалы за то, что знал, что барий SO4 или тяжелый шпат является распространеннейшим суррогатом свинцовых белил. Да и вообще, учитель благоволил к нему, как к будущему офицеру. Гано и Кай ровно ничего не знали, что и было соответствующим образом отмечено в записной книжке доктора Мороцки. Когда уже ученики были спрошены и отметки проставлены, интерес к уроку немедленно угас. Правда, доктор Мороцки стал производить опыты. Что-то затрещало, откуда-то вырвались цветные пары, но все это, чтобы хоть чем-нибудь заполнить остаток урока. Уже под самый конец он продиктовал домашнее задание. Тут затрещал звонок, а вот и третий урок с плеч долой. Все развеселились, за исключением Петерсена, расстроенного своей неудачей. Сейчас предстоял урок английского, которого никто не боялся и который не сулил ничего, кроме забав и шалостей. Его вел кандидат Модерзон, молодой филолог, в течение 2 или 3 недель в порядке испытания, преподававший в школе или, как говорил Кай граф Мельн, гастролировавший в надежде подписать ангажемент. Но на ангажемент у него было мало надежды, слишком уж весело проходили его уроки. Кое-кто остался в химическом кабинете, другие поднялись наверх в класс. На дворе сейчас никому не нужно было мерзнуть, так как дежурство в коридоре уже перешло господину Модерзону, и он не осмеливался выпроваживать мальчиков во двор. Кроме того, надо было подготовиться к тому, чтобы достойно его встретить. Когда раздался звонок к 4-му уроку, в классе даже не стало тише. Все болтали и смеялись, радуясь предстоящей комедии. Граф Мельн, подперев голову руками, продолжал читать о Родерике Эшере. Гано сидел тихо, наблюдая за происходящим. Мальчики перекликались разными звериными и птичьими голосами, кто-то пронзительно закукарекал, на задней скамейке захрюкал Вассерфогель. Точь в точь, как свинья. Причем никто не мог бы и предположить, что эти звуки выходят из его глотки. На классной доске уже красовалась какая-то косая рожица, нарисованная Рапсодом Тимом. Когда господин Модерзон вошел, ему, несмотря на все усилия, не удалось закрыть за собой дверь, так как в щель была засунута здоровенная еловая шишка, которую в конце концов извлек оттуда Адольф Тоттенхаупт. Кандидат Модерзон был маленький невзрачный человечек, на ходу как-то криво выставлявший вперед одно плечо с кислым лицом и жидкой черной бороденкой, явно пребывал в замешательстве, щурил свои блестящие глазки, вздыхал, открывал рот, словно собираясь что-то сказать, но не находил нужных слов. Сделав 3 шага от двери, он наступил на пистон. Первосортный пистон, который разорвался с таким треском, словно это был динамит. Господин Модерзон вздрогнул, затем натянуто улыбнулся, стараясь сделать вид, что ничего не случилось, и по привычке, скособочившись, оперся рукой об одну из передних парт. Но эта его излюбленная поза была заранее учтена. Парту так основательно вымазали чернилами, что маленькая неловкая рука учителя стала совсем черной. Он опять сделал вид, что ничего не произошло. Спрятал выпачканную руку за спину, прищурился и мягким слабым голосом заметил: «Поведение класса оставляет желать лучшего». Гано Буденброк в эту минуту искренне любил его и не сводил глаз его беспомощного, перекосившегося лица. Но хрюканье Вассерфогеля становилось все громче и натуральнее, а об оконные стекла внезапно ударилась целая пригоршня гороху, с треском отскочившего и шумно рассыпавшегося по полу. «Град!» — громко и внятно произнес кто-то, и господин Модерзон, видимо, поверил, во всяком случае, он, ни слова не говоря, поднялся на кафедру и спросил классный журнал. Сделал он это не для угрозы, а просто потому, что хоть и дал уже 5 или 6 уроков в этом классе, но почти ни одной фамилии не запомнил и всякий раз вызывал к доске наугад по списку. «Федерман», — сказал он, — «не будете ли вы так добры прочитать нам стихотворение?» «Нет в классе», — одновременно крикнуло несколько голосов. Между тем Федерман, большой и широкоплечий, преспокойно сидел на своем месте и с необыкновенной ловкостью обстреливал класс горохом. Господин Модерзон прищурился и вычитал из журнала новое имя. «Вассерфогель?» «Скончался!» — крикнул Петерсон в приступе мрачного юмора. Весь класс под кукареканье, гогот, хрюканье и стук подтвердил, что Вассерфогель умер. Господин Модерзон опять прищурился, оглянулся кругом, горько скривил рот и, раскрыв журнал, ткнул указательным пальцем своей маленькой неловкой руки в первую попавшуюся фамилию. «Перлеман», — не вполне уверенно произнес он. «К сожалению, сошел с ума», — громко и отчетливо проговорил граф Каймельн, и класс с гиканьем подтвердил его слова. Тут уж господин Модерзон встал на ноги и, пытаясь перекричать шум, воскликнул. «Буденброк, я заставлю вас писать штрафную работу, а если вы еще будете смеяться, поставлю вам дурной балл за поведение». Сказав это, он снова сел. И правда, выход какая заставила Буденброка немного фыркнуть, после чего он уже не мог удержаться от смеха. Эта шутка показалась ему очень остроумной. Особенно же насмешливым было его, к сожалению. Но когда господин Модерзон его окликнул, он сразу затих и стал хмуро смотреть на кандидата. А в эту минуту он как-то особенно отчетливо видел его, видел каждый волос его жидкой бороденки, сквозь которую просвечивала кожа, его блестящие карие безнадежно унылые глаза. Видел на его маленьких неловких руках по две пары манжет. Такое впечатление создавалось от того, что рукава сорочки были одинаковой длины и ширины с пристегнутыми манжетами. Видел всю его жалкую, понурую фигуру. Видел и то, что творилось в душе учителя. Ганно Буденброк был, кажется, единственным, чью фамилию запомнил господин Модерзон. И это служило для злополучного кандидата поводом то и дело призывать его к порядку, назначать ему штрафные работы, словом, всячески его тиранить. Запомнил же он ученика Буденброк потому, что тот вел себя тише других и пользовался смирением Ганно для того, чтобы непрерывно давать ему почувствовать свой авторитет, который он не смел проявлять в отношении других, шумливых и дерзких. «Даже сострадание в этом мире невозможно из-за человеческой низости», — думал Ганно. «Я не травлю вас, не издеваюсь над вами, кандидат Модерзон, потому что считаю это грубым, безобразным, пошлым. А чем вы платите мне? Но так было и так будет всегда и везде». При этой мысли страх и отвращение вновь овладели душой Ганно. «И на беду я еще насквозь вижу вас». Наконец соскался один ученик, который не умер и не сошел с ума, а напротив, сам вызвался прочитать английские стихи. Речь шла о стихотворении под названием «Обезьяна», жалких ребяческих стишках, которые должны были учить эти молодые люди, в большинстве своем уже помышлявшие о мореплавании, о коммерции, о серьезной работе. «Мартышка, маленький зверек, ты истинный полишинель природы». Это было длинное стихотворение, и Касбаум читал его по книге. Господин Модерзон, хоть и сидел напротив, но с ним можно было и не церемониться. Шум между тем еще усилился. Одни шаркали ногами по пыльному полу, другие кукарекали, хрюкали. Горох так и летал по классу. Разнузданность уже не знала границ. В этих 15-16-летних юношах проснулись все дикие инстинкты их возраста. Теперь уже по рукам стали ходить непристойные рисунки, вызывавшие громкий смех. Внезапно все смолкло. Касбаум прервал чтение. Господин Модерзон привстал и прислушался. Произошло что-то даже умилительное. Откуда-то с задних скамеек понеслись тонкие, кристально чистые звуки, нежно, сладостно и проникновенно, зазвеневшие во внезапно наступившей тишине. Кто-то принес в класс часы с репетиром. И вот среди английского урока они заиграли «Ты со мной у сердца моего». Но едва смолкла нежная мелодия, как случилось нечто страшное, жестокое и неожиданное, всех заставившее оцепенеть, точно гром, грянувший среди ясного неба. Бесшумно распахнулась дверь, и в класс ворвалось какое-то длинное рыкающее чудовище, в мгновение ока очутившееся возле кафедры. То был Господь Бог. Господин Модерзон весь посерел. Он схватил кресло и потащил его с кафедры, на ходу обтирая сиденье носовым платком. Мальчики прикусили языки и вскочили все как один. Они вытянули руки по швам, встали на носки, склонив головы в приступе неистового раболепства. В классе воцарилась мертвая тишина. Кто-то вздохнул, не выдержав такого напряжения. Затем все опять смолкло. Директор Вулики, осмерив испытующим взглядом воздававшие ему почести колонны, поднял руки в грязных, похожих на воронки, манжетах и, растопырив пальцы, внезапно опустил их, словно собираясь взять полный аккорд. «Сесть!» — прогремел он грозным басом. Ученики сели. Господин Модерзон дрожащими руками пододвинул кресло директору, и тот уселся возле кафедры. «Прошу продолжать!» — приказал он. И это прозвучало как «Посмотрим, посмотрим, но горе тому, кто...» Все поняли, зачем он явился. Господин Модерзон должен был продемонстрировать ему свое преподавательское искусство, наглядно показать, какие успехи сделал пятый класс за 6 или 7 уроков. Сейчас решался вопрос о существовании господина Модерзона, о его будущем. Жалкое зрелище являл собой кандидат, когда, поднявшись на кафедру, он снова предложил одному из юношей прочитать стихотворение «Обезьяна». Если до сих пор испытания и проверки подвергались ученики, то теперь это предстояло учителю. Плохо приходилось уже обеим сторонам. Появление директора Вулики было полной неожиданностью. За исключением 2 или 3 мальчиков никто стихотворение не выучил. Не мог же господин Модерзон весь урок спрашивать одного только Адольфа Тоттенхаупта, который все знал. А так как в присутствии директора нельзя было читать «Обезьяну» по книге, то дело оборачивалось из рук вон плохо. Когда господин Модерзон предложил перейти к чтению «Айвенго», то с переводом кое-как справился один юный граф Мельн, независимо от школьных занятий, питавший интерес к этому роману. Остальные, кашляя и запинаясь, лопотали что-то невразумительное. Вызвали и Ганно Буденброка, но он не перевел ни строчки. Директор Вулики издал неопределенный звук, словно кто-то сильно дернул струну контрабаса. Господин Модерзон ломал свои маленькие неловкие руки, вымазанные чернилами, горестно причитая: «А все шло так хорошо, так хорошо». Он повторял это, обращаясь не то к директору, не то к классу. В момент, когда раздался звонок, Господь Бог поднялся и, стоя возле кресла, грозно выпрямившись и скрестив руки, стал смотреть поверх мальчиков, презрительно качая головой. Затем он потребовал классный журнал и вписал в него замечание за ленность всем, чьи успехи оказались недостаточными, или еще того хуже, равными нулю, иными словами, 6 или 7 ученикам за раз. Господин Модерзон нельзя было вписать замечание, но ему приходилось хуже, чем другим. Он стоял рядом с директором, поникший, надломленный, уничтоженный. Ганно Буденброк тоже оказался в числе получивших замечания. «Уж я позабочусь о том, чтобы испортить вам карьеру», — посулил на прощение директор Вулики и вышел из класса. Звонок продолжал трещать, урок кончился. Так, значит, было суждено. Когда очень боишься, то все словно насмех складывается уж не так плохо, а когда ничего дурного не ждешь, беда тут как тут. Надежда перейти в следующий класс теперь для Гано окончательно отпадала. Он потрогал языком коренной зуб, поднялся и, устало глядя перед собой, пошел к двери. Кай подбежал к нему, обнял его за плечи, и в толпе одноклассников, оживленно обсуждавших случившееся, они спустились во двор. Боязливо и любовно заглядывая в лицо друга, Кай сказал: «Прости, Гано, что я выскочил с переводом. Надо было мне промолчать и тоже получить замечание. Это такая подлость с моей стороны». «Разве и я не ответил на уроке латыни, что значит «Patula Iovis Arbore Glandes»?» — спросил Гано. «Так уж все вышло, Кай. Ничего не поделаешь». «Это, конечно, верно. Так значит, Господь Бог пообещал испортить тебе карьеру? Что ж, надо покориться Гано, раз такова его неисповедимая воля». «Карьера, вот это словцо! Карьере господина Модерзона тоже конец. Никогда ему не быть старшим учителем бедняги». «Да, выходит, что есть старшие и младшие учителя, а просто учителей нет. Нам с тобой это трудно понять. Это для взрослых, для тех, кто уже знает жизнь. По-моему, можно сказать, вот это учитель, а это не учитель. Но что значит старший учитель? Я ей-богу не понимаю. Вот если бы высказать это Господу Богу или господину Морозке, что бы тут поднялось? Они сочли бы это оскорблением и стерли бы нас в порошок за дерзость, а ведь мы бы только высказали более высокое мнение об их профессии, чем то, которое они себе составили. Ну, да что о них говорить, об этих идиотах? Они прогуливались по двору, и Гано с удовольствием слушал все, что болтал Кай, стараясь заставить его забыть о полученном замечании. «Смотри-ка, калитка открыта, а за ней улица. Что, если бы мы вздумали немножко пройтись по тротуару? Еще осталось 6 минут до конца перемены. Мы могли бы вовремя вернуться. Все так, а вот выйти-то нам и нельзя. Понимаешь ты это? Калитка открыта, решеток нет, вообще нет никаких препятствий. И все-таки выйти нам нельзя. Нельзя даже подумать об этом. На секунду нельзя нос высунуть. Ну да ладно. Возьмем другой пример. Разве мы смеем сказать, что сейчас будет 11:30? Нет, сейчас будет урок географии. Так-то обстоят дела. А теперь я спрашиваю, разве это жизнь? Все шиворот на выворот. Ах, Господи, если бы нам уж выбраться из нежных объятий этого заведения. Ну, а что тогда? Брось, Кай, все будет точно так же. За что взяться? Здесь мы хоть к чему-то пристроены. С тех пор, как умер мой отец, господин Кистенмакер и пастор Прингсгейм, каждый день пристают ко мне. Кем ты хочешь быть? А я сам не знаю и ничего не могу им ответить. Я никем не могу быть, я всего боюсь. Но как ты можешь так говорить? Ты, у которого есть музыка. А что толку от моей музыки, Кай? С ней ничего не начнешь. Что же, мне разъезжать и давать концерты? Во-первых, они мне этого не позволят, а во-вторых, я и не сумею. На что я способен? Разве что импровизировать немного на рояле, когда я остаюсь один. А кроме того, разъезды тоже пугают меня. Ты — дело другое, у тебя больше мужества. Ты вот расхаживаешь здесь и над всеми смеешься. У тебя есть что им противопоставить. Ты будешь писать, рассказывать людям прекрасные, удивительные истории. Это уже нечто. И, конечно, ты станешь знаменитостью. Ты очень способный. В чем тут дело? Ты веселее меня. Иногда за уроками мы посмотрим друг на друга, но как сегодня, когда господин Мантельзак почему-то поставил дурную отметку одному Петерсену. Думаем мы одно и то же, но ты... состроишь гримасу и все. А я так не умею. Я от всего этого устаю. Мне хочется спать и ни о чем больше не думать. Мне хочется умереть, Кай. Нет-нет, ничего из меня не выйдет. Я ничего не хочу. Даже не хочу прославиться. Меня это страшит, словно в этом тоже есть какая-то несправедливость. Будь уверен, что ничего толкового из меня не выйдет. Пастор Прингсгейм, он готовит меня к конфирмации. Недавно сказал кому-то, что на мне надо поставить крест. Я из вырождающейся семьи. Так и сказал? С напряженным любопытством переспросил Кай. Да, он имел в виду моего дядю Христиана, который сидит в Гамбурге в лечебнице для слабоумных. И он, конечно, прав. Пусть на мне ставят крест, я буду только благодарен. У меня столько огорчений. Мне все так тяжело дается. Вот подумай, если я порежу себе палец, чем-нибудь оцарапаюсь, у другого все прошло бы за неделю, а у меня длится месяц, не заживает, воспаляется. С каждым днем становится хуже, мучает меня. На днях господин Брехт сказал, что зубы мои никуда не годятся, все подточены, испорчены. А сколько их мне уши вырвали? Это теперь. А чем я буду есть в 30, в 40 лет? Нет, я ни на что не надеюсь. Так, произнес Кай, прибавляя шагу. Ну а теперь расскажи-ка мне лучше о твоей музыке. Я собираюсь написать одну удивительную штуку. Правда, удивительную? Возможно, что я уже сейчас начну на уроке рисования. Ты будешь сегодня импровизировать после обеда? Гано помолчал. В глазах его мелькнуло что-то грустное, лихорадочное, сметенное. «Да, буду», — сказал он, — «хотя мне не следовало бы этого делать. Лучше было бы повторить кое-какие этюды, сонаты и только... Но я буду импровизировать. Я не могу без этого. Пусть потом мне становится еще хуже». «Хуже?» — Гано не отвечал. «Я знаю, о чем ты будешь играть», — сказал Кай. Они замолчали, оба мальчика переживали критический возраст. Кай покраснел до корней волос и потупился, хотя головы не опустил. Гано, бледный и страшно серьезный, глядел куда-то в сторону затуманенными глазами. Но тут господин Шлемель зазвонил, и они пошли наверх. Сейчас на уроке географии должна была быть сделана очень важная классная работа о Гессен-Нассауской области. В класс вошел рыжебородый мужчина в коричневом сюртуке. Лицо у него было бледное, руки с необыкновенно пористой кожей поражали полным отсутствием растительности. Это был остроумнейший доктор Мюзом. У него временами случались легочные кровотечения, и он всегда и обо всем говорил иронически, считая себя очень умным и очень больным. Дома у него было устроено нечто вроде музея Гейне, собрание бумаг и предметов, принадлежавших дерзкому и больному поэту. Но сейчас, вычертив на классной доске границы Гессен-Нассау, он с меланхолической и насмешливой улыбкой попросил господ учеников написать о достопримечательностях этой области. В его словах заключалась двойная насмешка над школьниками и над Гессен-Нассауской областью. Тем не менее, это была важная классная работа, к которой все относились с опаской. Гано Буденброк мало что знал о Гессен-Нассау, вернее, ничего не знал. Он собрался было заглянуть в тетрадь Адольфа Тоттенхаупта, но Генрих Гейне, которому его ядовитая и страдальческая ирония не мешала зорко следить за каждым движением учеников, тотчас это приметил и сказал: «Господин Буденброк, я чувствую сильное искушение попросить вас закрыть тетрадь, но боюсь тем самым оказать вам сугубое благодеяние. Продолжайте». В этом замечании тоже заключалась двойная острота. Во-первых, доктор Мюзом назвал Гано господином Буденброком, а во-вторых, упомянул о благодеянии. Гано Буденброк долго корпел над своей тетрадью. Подал, в конце концов, учителю почти неисписанный листок и вместе с Каем вышел из класса. На сегодня со всеми трудностями было покончено. Благо, тем, чья совесть не обременена полученным замечанием. Эти счастливцы могли теперь с легким сердцем усесться в светлом зале и заняться рисованием у господина Драгемюллера. Рисовальный класс был просторен и светел, на полках вдоль стен стояли гипсовые слепки с античных статуй, а в большом шкафу помещалось множество всевозможных деревянных форм и игрушечной мебели, тоже служивших моделями. Господин Драгемюллер, коренастый мужчина с круглой подстриженной бородой, носил дешевый каштановый парик, предательски оттопыривавшийся на затылке. Собственно, париков у него было два, один с короткими волосами, другой с более длинными. Когда господин Драгемюллер постригал себе бороду, он надевал первый. Он и вообще был человек не без странностей. Так, например, он говорил не карандаш, а графит. От него всегда разило маслом и спиртом, и многие уверяли, что он пьет керосин. Счастливейшим в своей жизни он почитал те часы, когда ему приходилось заменять кого-нибудь из учителей и преподавать другие предметы. В таких случаях он читал целые лекции о политике Бисмарка, сопровождая свою речь своеобразным жестом. Точно он чертил спираль от носа к плечу и со страхом и ненавистью поносил социал-демократов. «Нам надо объединяться», — восклицал он, хватая за руки учеников. «Социал-демократия стучится в двери!» Его отличала какая-то судорожная суетливость. Распространяя вокруг себя запах спирта, он подсаживался кому-нибудь из учеников, тыкал его в лоб своим кольцом-печаткой, выкрикивал отдельные слова вроде «Перспектива», «Густая тень», «Графит», «Социал-демократия», «Объединяться» и переходил к следующему. Кай за этим уроком начал писать свое новое произведение, а Ганно мысленно исполнял одну увертюру. Затем урок кончился. Они собрали книги, спустились вниз, вышли через раскрытые теперь ворота на улицу и отправились по домам. Ганно и Каю было по пути. С книгами под мышкой они вместе дошли до маленькой красной виллы. Оттуда юному графу Мельну предстояло в одиночестве пройти еще порядочное расстояние до отцовского хутора, а у него даже пальто не было. Утренний туман обратился в снег, падавший большими рыхлыми хлопьями и грязью, уложившейся на мостовую. У калитки буденброковской виллы мальчики расстались, но когда Ганно уже прошел половину палисадника, Кай вернулся и обвил рукой его шею. «Не отчаивайся! И лучше не играй сегодня», — шепнул он, и его стройная фигура в потрепанной куртке исчезла в метели. Ганно положил книги на поднос, вытянутые лапы медведя, и пошел здороваться с матерью. Она сидела на оттаманке, читая какую-то книгу в желтой обложке. Покуда он приближался к ней по ковру, Герда в упор смотрела на него своими карими, близко посаженными глазами, с голубоватыми тенями в уголках. Потом обеими руками взяла голову сына и поцеловала его в лоб.